Часть вторая. По-моему, Бродский был единственным человеком, которого Сергей боялся. В этом нет ничего удивительного, его все боялись. Когда у нас на радио возникала необходимость позвонить Бродскому, все смотрели на Сергея, и он, налившись краской, долго собирался с духом, прежде чем набрать номер. Иногда такие звонки заканчивались экстравагантно. На вопросы Бродский отвечал совершенно непредсказуемым образом. Когда его попросили прокомментировать приговор Салману Ружди, он сказал, что в ответ на угрозу одному из своих членов пен-клуб должен потребовать голову аятоллы, проверить, что у него под челмой. Перед Бродским Сергей благоговел. Довлатов говорил о нем: он не первый, он, к сожалению, единственный. Только после его смерти на Парнасе стало тесно. Бродский был нашим оправданием перед временем и собой. «Я думаю, — писал Довлатов, — наше гнусное поколение, как и поколение Лермонтова, уцелеет, потому что среди нас есть художники такого масштаба, как Бродский». Надо сказать, что еще задолго до того, как появилась профессия «друг» Бродского, близость к нему сводила с ума. Иногда буквально. Бродский тут был абсолютно ни при чем. Сознанием дела Сергей писал: «Иосиф — единственный влиятельный русский на Западе, который явно много и результативно помогает людям». Особенно отзывчивым Бродский казался по сравнению с игнорировавшим эмиграцию Солженицыным. На моей памяти Александр Исаевич поощрил только одного автора, некого Орешкина, искавшего истоки славянского племени в Древнем Египте. Среди прочего, Орешкин утверждал, что этруски сами заявляют о своем происхождении. Это русские. Бродский же раздавал молодым авторам отзывы с щедростью, понять которую помогает одно его высказывание: «Меня настолько не интересуют чужие стихи, что уж лучше я скажу что-нибудь хорошее». С прозой обстояло не лучше. Однажды его скупые, но все-таки благожелательные слова появились на обложке шпионского романа под названием «Они шли на связь». Это, говорят, погубило автора, солидного доктора наук. Окрыленный похвалой, он с таким усердием занялся литературой, что потерял семью и работу. Бродский, читавший все книги Довлатова, да еще в один присест, ценил Сергея больше других, что не мешало Довлатову тщательно готовиться к каждой их встрече. Когда Бродский после очередного инфаркта пытался перейти на сигареты полегче, Довлатов принес ему пачку парламента. Вредных смол в них было меньше 1 миллиграмма, о чем и было написано на пачке «Less than one». Именно так называлась знаменитая английская эссе Бродского. Этому названию в русском переводе не нашлось достойного эквивалента. С Бродским у Довлатова, казалось бы, мало общего. Сергей и не сравнивал, Бродский был по ту сторону. Принеся нам только что напечатанную «Зимнюю эклогу», Довлатов торжественно заявил, что она исчерпывает его представление о современной литературе. Когда Сергей бывал в гостях, Лена определяла степень его участия в застолье по тому, декламирует ли он тщетно «Драхму во рту твоем ищет угрюмый Харон». Отвечая на выпад одного городского сумасшедшего, Довлатов писал: «Он завидует Бродскому и правильно делает. Я тоже завидую Бродскому». Дороже искусства Довлатова была личность Бродского. Сергей поражался его абсолютному бесстрашию. Свидетель и жертва обычных советских гадостей, Довлатов всегда отмечал, что именно Бродский в отношениях с властью вел себя безукоризненно достойно.